В зале воцарилась гробовая тишина, слышные до этого робкие перешептывания заложников резко стихли, а Хикари буквально кожей почувствовала направленные на себя взгляды множества глаз. Девушка, тяжело дыша, смотрела на поверженного охранника. Хикари перевела взгляд на третьего охранника, и ее сердце пропустило удар. Даже сквозь маску она узнала эти глаза, серые темно-карий, практически черный. На всем японском архипелаге, девушка была в этом уверена на 100%, не было еще одних таких же глаз. Сайта медленно стянул маску, и его длинные белые волосы рассыпались по плечам. Он выглядел измученным, под глазами залегли темные круги, но его губы изогнулись в той самой кривоватой улыбке. Волна облегчения и радости накрыла девушку с головой. Он жив, он здесь. Не замечая ничего вокруг, не обращая внимания на удивленные взгляды заложников, Хикари бросилась к Сайта. Она обвила руками его шею и прижалась к его губам в поцелуе, вкладывая в него весь свой страх, всю радость и нежность. Заложники застыли в немом изумлении. Их можно было понять, только что этот охранник вырубил своего подельника ударом приклада по голове, а теперь с ним целуется какая-то девушка, которая еще минуту назад была такой же пленницей, как и они. Ситуация казалась абсурдной. Наконец, Хикари оторвалась от Сайта, тяжело дыша. Ее глаза сияли, когда она спросила: «Такаши, но как ты здесь оказался?» Ей хотелось задать ему миллион вопросов. Сайта самодовольно усмехнулся. Настоящий мастер не раскрывает своих секретов, но тут же его лицо стало серьезным. «Красавица, все подробности потом. Сейчас время спасать страну. Да что там страну, целую вселенную». Похоже, он даже в такую минуту не мог глупо не шутить. «Ты все такой же несносный, Сайта». Хикари понимала всю серьезность ситуации, но не смогла сдержать смеха. И какой план теперь? Первая часть плана по проникновению на станцию прошла гладко, если не считать статьей о превышении должностных полномочий, которую я себе заработал, угнав фургон у законопослушного японца. Впрочем, сейчас это была наименьшая из моих проблем. Проехав метров 50 по территории АЭС, я уперся в живую преграду. Передо мной стояли двое, совсем не похожие на обычных охранников станции. Военная экипировка, маски на лицах и автоматы в руках, картина, мягко говоря, настораживающая. Они наставили на меня оружие, и я решил, что было бы невежливо не поприветствовать столь гостеприимных хозяев, тем более они жестами, не предусматривающими альтернативной интерпретации, предлагали мне выматываться из фургона. Я вышел из кабины, старательно изображая испуганного работягу. Руки держал поднятыми на уровне головы, глядя на вооруженных людей с наигранным страхом. «Эй, ребята!» — воскликнул я испуганным голосом. «Вы бы сказали, что у вас прям сегодня какие-то мероприятия, я бы и не стал так ломиться на вашу вечеринку». Один из автоматчиков приказал: «Руки держать перед собой, двигайся прямо». «Ладно, ладно, чего вы?» — пробормотал я, послушно выполняя приказ. Меня повели внутрь административного корпуса станции. Мы шли по служебным коридорам, и я внимательно осматривался, стараясь понять, что же делать дальше. Повсюду валялись бумаги, опрокинутые стулья, брошенные в спешке чашки с недопитым кофе, картина поспешной эвакуации или, что вероятнее, захвата заложников. Сейчас самое время сработать магическому авось. Да вот только вселенная не хотел слушать мои мольбы. Мы с моим конвоиром все дальше углублялись в коридоры здания. Я уже был на грани отчаяния, когда нам навстречу вышел еще один охранник. Он сопровождал молодого парня в белом халате, с растрепанными волосами и в очках, типичный представитель технического персонала станции. Я внимательно наблюдал за приближающимся охранником и заложником, мой разум лихорадочно работал. Внезапно я почувствовал волну страха, исходящую от парня в белом халате. Мои эмпатические способности уловили его панику и отчаяние. Куда они его вели и зачем, мне было абсолютно без разницы, да и проблемы парня мне были не важны, но если он был из персонала станции, то мог мне помочь сориентироваться в запутанном лабиринте коридоров. Вот только как я обезврежу сразу двоих охранников, что из оружия у меня осталось, кроме дурацких шуток: дубинка, спрятанная в трусах, смех, да и только. Еще имелись мои эмпатические способности. Я уже проделывал трюк, заставив противника замешкаться. Сейчас нельзя ошибиться, иначе следующую игру про сталкера будут делать в японских декорациях. А я и второй той части не дождался. Но выбора у меня не было. Когда парень и его конвойный поравнялись с нами, я резко дернулся, словно споткнувшись, толкнув парня, отчего тот отлетел к стене. Оба конвоира инстинктивно посмотрели на заложника, на долю секунды ослабив бдительность. Этого мгновения мне хватило. Эти чудики приняли меня за реального работягу или просто не посчитали молодого парня опасным, но они даже не связали мне руки. Что ж, эта ошибка будем им стоить отбитых почек. Молниеносным движением я выхватил спрятанную в одежде телескопическую дубинку. Одним плавным движением она раскрылась, и я нанес точный удар по голове второго конвоира. Тот мгновенно рухнул. В этот удар я вложил столько силы, что, наверное, пробил ему череп. Очень жаль, конечно, того террориста, но за его здоровье я с удовольствием выпью на его же похоронах. Оставался его брат-близнец, ударить которого я не успевал. Не теряя ни секунды, я развернулся ко второму охраннику. Но вместо того, чтобы атаковать его, я направил всю силу своей эмпатии на усиление его страха и неуверенности. Я буквально транслировал ужас, заставляя его на мгновение застыть в нерешительности. Мужчина инстинктивно дернулся от меня в сторону. Этой заминки хватило, чтобы нанести ему удар дубинкой по голове. Он рухнул как подкошенный. Признаю, занятия кендо, обязательные для всех полицейских, имели свои плюсы. Как бы сильно меня не раздражала бамбуковая палка, но благодаря часам оттачивания простейших движений позволили мне так эффективно и быстро орудовать инструментом токийского правосудия. Парень в белом халате стоял, застыв от шока. Я схватил его за руку. «Не стой, давай помогай». С этими словами я схватил одного из поверженных противников и стал затаскивать в пустое помещение, размышляя о том, не совершил ли я очередного превышения должностных полномочий или здесь была ситуация, которую можно описать как необходимая оборона. С трудом затащив тяжеленного гада за офисный стол, я помог несостоявшимся заложнику с его порцией работы грузчика. Парень смотрел на меня с некоторым восхищением. Только сейчас я обратил внимание на то, что парень был не старше меня. В моей голове наконец-то стал вырисовываться хоть какой-то план. Самая слабая часть предыдущего плана прошла очень гладко. Мне опять повезло. Сегодня второй раз. Но что будет дальше? Как известно, Бог Троицу любит, да и выбора у меня нет. На кону не только жизнь миллионов человек, но и, самое главное, пхикари. Да, вот такие у меня приоритеты. Как говорится, затянок и двор, стреляю в упор. Или там по-другому сформулирована эта гениальная стихотворная мысль. От волнения мне в голову опять полез словесный бред, который я начал проговаривать про себя. Нервишки шалят. Быстро. Где держат остальных заложников? Сколько там террористов? Спросил я парня, даже не удосужившись поинтересоваться его именем. Ну ничего, надеюсь, он не обидится. Времени совсем в обрез. Он заморгал, приходя в себя. В актовом зале. Второй этаж, левое крыло. Их двое, а парень молодец, быстро схватывает. Отлично, я начал обыскивать куски бессознательной биомассы, в поисках всего, что сможет пригодиться. Боец, поздравляю, ты теперь на службе в доблестной японской полиции. Указом сил проведения ты назначен на должность старшего помощника младшего патрульного. Слушай боевую задачу. Парень смотрел на меня расширившимся глазами, слушая весь бред, что я нес. Я переодеваюсь в этого космонавта. Ты продолжаешь играть жертву. О, джекпот. С этими словами я снял с пояса одного из террористов целый шокер. Это нам пригодится. Ты, рядовой, берешь эту игрушку. Как только оказываешься в зале, идешь к одной красотке в строгом прикиде и с каштановым волосами. Я уверен, что она там. Ты ее сразу узнаешь. Скажешь ей, это вам просили передать пока вместо цветов. Она поймет. Там уже будем действовать по обстановке. Проговаривая это, я быстро снимал одежду с одного из террористов, напоминавших комплекцией меня. Парень кивнул, все еще ошеломленный, но готовый действовать. По указанию моего невольного помощника мы направились в зал. План был рискованным, но других вариантов у нас просто не было. Я глубоко вздохнул, готовясь к следующему акту этой опасной игры. Однако, боялся я зря, все прошло гладко. Надеюсь, это не везение, а результат хорошо спланированных действий. А то мне нужен еще один удачный билет. И какой план теперь? Поинтересовалась Хикари. План прост как кувалда и надежен как швейцарские часы, ответил я. Ты сваливаешь. И не спорь. Пресек я попытку девушки вставить слово. А я всех спасаю и мне дают медали. Надеюсь, премию. А я хорош в планировании. В ответ мне достался злой взгляд Хикари. Я уже серьезно продолжил. Ты должна будешь вывести людей, После этого я обратился к заложникам: «Так, мне нужны те, кто разбирается в том, как не допустить перегрева системы охлаждения, и те, кто смогут показать максимально короткий и безопасный путь со станции». Тут неожиданно вперед выступил мой невольный помощник. «Простите, полицейский Сан», — обратился он ко мне, — «но, наверное, я смогу вам помочь с системой охлаждения реакторов. Я из группы технической поддержки, и если попасть в резервный пункт управления, то смогу перехватить контроль над системами станции». Я посмотрел на него с уважением. «Вот это замечательная новость. Отлично. Мы с тобой в серверную. Что по второму вопросу?» Я обратился к заложникам: «Ребята, как насчет свалить отсюда?» Тут из толпы вышел пожилой мужчина, который представился очередным японским именем, которое я решил не запоминать, и сказал, что он, вроде, административный менеджер, его должность я перевел как завхоз. Он пообещал показать путь. Разоружив террористов, я крепко связал их пластиковыми хомутами, которые имелись при них же, уложив их в максимально неудобную позу. «Ничего, пусть помучаются. Если с ними произойдет гангрена, я не сильно расстроюсь. Но на это я не рассчитывал. Понимаю, что вряд ли они смогут пролежать достаточное для заражения крови время». Закончив все сборы, я вручил Хикари автомат, которая на мой вопрос о том, умеет ли она им пользоваться, посмотрела на меня как на умственно неполноценного члена общества. На прощание она меня поцеловала, прошептав: «Если ты там умрешь, я тебя достану с того света и пришибу сама». С этими словами Хикари и заложники скрылись в коридорах станции. Посмотрев ей вслед с тяжелым сердцем, я направился за своим невольным помощником спасать людей. Метанака стояла перед камерой, ветер трепал ее волосы, а глаза горели азартом. За ее спиной виднелись очертания Аэстакой, окруженной полицейскими кордонами и военной техникой. «Мы ведем прямую трансляцию с места событий, начало МИА, стараясь передать голосом все напряжения текущей обстановки. К Аэстакой стянуты значительные силы полиции и армии. По нашим данным, станция захвачена террористами». Она сделала паузу, чтобы усилить эффект. «На нашем канале вы можете найти эксклюзивные показания человека, выдававшего себя за начальника отдела убийств Масао Исиду. Это сенсационное признание проливает свет на масштабный заговор, угрожающий национальной безопасности Японии. По нашим сведениям, на станции удерживаются заложники. Ситуация развивается стремительно, и мы...» Внезапно ее прервали крики. Камера резко повернулась, выхватывая группу людей, выбегающих из здания станции. Впереди шла молодая женщина с автоматом, решительно указывая путь. «Невероятно!» — воскликнула Мия. Ее голос дрожал от возбуждения. «Похоже, мы наблюдаем освобождение заложников. И ведет их, да, я могу подтвердить, это детектив специальной группы Хикари Ватанабе. Остается гадать, кто». Но не успела она закончить фразу, как воздух сотряс взрыв со стороны одного из корпусов станции. Камера дернулась, на мгновение потеряв фокус, а затем снова навелась на Мию. «Только что произошел взрыв в корпусе, где расположен пульт управления реактором», — сообщила она, стараясь говорить спокойно. «Ситуация критическая. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами». Глава 28. Ни одно зло не уйдет безнаказанным. В оперативном штабе, развернутом в огромном грузовике, царила атмосфера напряженного ожидания. Генеральный суперинтендант Сакура Нагава, глава специальной группы Масахира Нагасе, министр внутренних дел Макото Кэндзи, представители Агентства национальной безопасности и Национальной гвардии Японии собрались вокруг множества экранов, транслирующих изображение Аэстакой с различных ракурсов. «Нагава, как вы могли допустить такое?» — резко бросил министр. «Ага, решил сделать меня крайней, старый козел», — мысленно усмехнулась Нагава, но вслух произнесла: «Допустить что? То, что у нас под носом окопалась международная террористическая организация». Она кивнула в сторону представителей АНП. «Эти вопросы адресуйте вот этим господам, ну и себе. Спешу напомнить, что один из ваших заместителей оказался членом этой теплой компашки». Министр побагровел от злости, но Нагава продолжила: «Или, может, я допустила то, что именно мои подчиненные раскрыли государственный заговор». Ответом министра стало озлобленное молчание. Нагава мысленно отметила: «Этот раунд за мной, но эта змея так легко не отступит. Ему нужно как-то обелить свое имя перед премьер-министром и найти крайнего». «Господа и дамы», — вмешался один из присутствующих, — «виноватых будем искать после. Сейчас первоочередная задача — не допустить аварии на ядерном объекте. Штурм, предложил кто-то, исключено, отрезал другой, это не бандиты, грабящие продуктовый, это террористы, как только мы введем туда боевую группу, они немедленно все подорвут. В оперативном штабе воцарилась напряженная тишина, все взгляды были прикованы к огромным экранам, транслирующим изображение с камер наблюдения Аэстакой. Внезапно, на одном из них появилась фигура Хикари Ватанабе, решительно ведущей группу заложников. Генеральный суперинтендант Нагава подалась вперед, ее глаза сузились, внимательно следя за каждым движением молодого детектива. Кто-то из присутствующих воскликнул: «Заложники спасены, одной головной болью меньше. Кто их ведет?» Детектив специальной группы Ватанабе, похищенная террористами, напряженно прокомментировала Нагава, победно взглянув на Кэндзи, который нервно постукивал пальцами по столу, его лицо было бледным от напряжения. На экране Хикари уверенно вела людей через территорию станции. Заложники следовали за ней, словно утята за уткой. Внезапно изображение на мониторах задрожало. Секунду спустя до штаба донесся глухой раскат взрыва. Все присутствующие вздрогнули, а некоторые даже инстинктивно пригнулись. «Что происходит?» — воскликнул министр, вскакивая с места. На экранах было видно, как Хикари резко обернулась в сторону главного корпуса станции. Даже без звука было понятно, что она кричит, подгоняя заложников. «Это пультовое», — мрачно констатировал один из сотрудников Агентства национальной безопасности, «если взрыв спровоцирует цепную реакцию». Договаривать не требовалось. Все понимали, что стоит на кону. «Нам необходимо срочно узнать обстановку внутри станции», — заявил министр, «приведите сюда Ватанабе». Через минуту в штаб вошла Хикари Ватанабе. Темно-коричневая куртка с меховым воротником, широкие джинсы, заправленные в кожаные ботинки с высоким берцем, волосы заплетены в высокую косу. За спиной все еще висел трофейный автомат, а она хороша, отметила про себя Нагава. Эта девочка далеко пойдет, к ней следует присмотреться, как и к тому молодому патрульному, Такаши Сайта. Со слов Нагаси, именно он раскрутил эту историю. Его следует держать поближе. Хикари вежливо поклонилась. Нагава заметила круги под ее глазами и их покрасневшие белки, словно девушка недавно плакала. По требованию министра Хикари доложила обстановку. Все замерли в изумлении. «Там ваш сотрудник, Нагава», — воскликнул министр. «Вы понимаете, что нас ждет, если он совершит хоть одно неверное движение?» «Знаю, Кэндзи-сан», — холодно ответила Нагава. «Япония вам не простит того, как вы бездарно проморгали целый международный заговор». Министр и Нагава обменялись ненавидящими взглядами, а присутствующий здесь военный в рацию передал приказ. «Штурм! Как только заложники покинули зал, я оторвал обеспокоенный взгляд от коридора, где скрылась Хикари, и перевел его на своего невольного или, скорее, даже добровольного помощника. Усилием воли подавив тревогу за судьбу девушки, я спросил: «Тебя хоть как зовут?» «Рюна Сукахайси, можно просто Рю», — ответил парень. «Даже нужно, я дальше Рю не запомнил», — мысленно усмехнулся я. «Хорошо, с этим разобрались. Я так понимаю, теперь нам нужно добраться до резервного пульта?» — спросил я своего напарника. «Все верно», — кивнул Рю. «Немногословность этого парня, моего помощника, меня несказанно радовала. Тогда пошли, держись строго за моей спиной, приглядывай за обстановкой позади меня, направляя меня», — Рю молча кивнул. Я снова натянул маску наемников на лицо, вооружился автоматом и вставил рацию в ухо. «Нам не помешает знать о планах врага». Как выяснилось, убрались мы из зала как раз вовремя. Захватчики станции наконец-то хватились нескольких бойцов из отряда. Как только мы скрылись за поворотом ближайшего коридора, в рации стали раздаваться какие-то приказы и указания. И тут я понял, что я чертов гений, да именно в кавычках. Мало того, что я не догадался скоммуниздить рацию еще у первых террористов, так я еще и забыл, что вся эта кодла должна разговаривать на китайском, или какой там у них язык на Тайване. Все мы сильны задним умом, но была и польза от их переговоров. Я по интонации понимал, когда отдаются приказы, когда происходят доклады. Вот и сейчас я расслышал приказ, в коридоре раздался топот. За кем побежали ребята? Думаю, вариантов здесь всего два, я и Хикари. От страха за девушку сердце в моей груди пропустило удар. Я с неимоверным усилием подавил в себе желание бежать за ней. Связи у нас не было. Я попытался дотянуться до нее эмпатическими способностями, но тщетно, она слишком далеко. Точка. Снова переключив свое сознание на поставленную задачу, я схватил Рю за халат, дернул на себя, приказал ему быстро бежать в пультовую. Рю, не задавая вопросов, умный парень, побежал по коридору, я кинулся следом, по дороге проверяя автомат. Когда я восстанавливал память, то изучал курс про образцы вооружений, которые имеются у всех силовых структур Японии. На вооружении у всех японских служб стояли автоматы собственной разработки. Сейчас же я держал в руках М-16, американскую автоматическую винтовку. С ней меня познакомил Зимин, когда мы отдыхали в каком-то ауле на Кавказе. Именно ей были вооружены террористы там. Сколько патронов я извел, стреляя из этой машинки смерти, сейчас и не вспомнишь. Это, конечно, не родной калаш, который я смог бы разобрать, собрать, зарядить и выстрелить в десятку с закрытыми глазами, но тоже неплохо изученная машинка. А все это к тому, что опять след выводит к США, союзничек, мать его, или отцов-основателей. Все эти рассуждения пролетели у меня в голове за считанные секунды, пока я снимал автомат с предохранителя. Проверив готовность оружия, я побежал за Рю, и тут я услышал в рации отрывистые приказы. Моя интуиция подсказала, что парочка преследователей все-таки вышла на мой след. Не судьба мне сопроводить Рю, но я и взялся его защищать. Приказав Рю бежать, я занял позицию на перекрестке коридоров. Встав в стойку для стрельбы из положения стоя, я сосредоточился на эмоциональном фоне, пытаясь понять, сколько ко мне приближается человек и как они далеко. Были они уже близко, но недостаточно для того, чтобы я начал стрелять. К моему сожалению, их было трое. Шансы выжить так себе, но выбора нет. Если Рю пострадает, нам всем придет загадочный зимний лис в белой шубе. Ожидая приближения противников, я молился всем богам за душу армейского инструктора по стрельбе еще в той армии, который долго и очень нецензурно вдалбливал мне и другим срочникам, с какой стороны нужно держать автомат, и все виды позиции стоек для стрельбы. В этот момент я ярко ощутил эмоции. Охотничья злость, азарт, безбашенное веселье. Да уж, тут какие-то маньяки собрались. Впрочем, чего я ожидал от профессиональных наемников? Вряд ли такие люди плакали по вчерам, вспоминая, скольких людей они прикончили. В этот момент из-за угла выскочили трое преследователей, даже не удосужившись проверить обстановку за углом. Они спешили за мной и Рю, думая, что мы убегаем, как испуганные антилопы от матерых хищников, и не ожидали нарваться на засаду. Только вот дичь сама превратилась в охотника. Как только они выскочили из-за угла, я, не раздумывая, открыл огонь, целясь им в корпус. Да, на них бронежилеты, но очередь из пуль калибра 5,56 точно не оставит их равнодушными. Думаю, такую боль они точно не испытывали. Длинная очередь, и все трое валятся на пол практически в одно мгновение. Больше от них я не ощущал опасности, только боль и страх. С этим разобрались. Я прислушался к своим ощущениям. Рю удалялся от меня все дальше. «Теперь, парень, ты сам по себе. Я за тобой не успею», — подумал я. Рю сказал, что только попробует перехватить контроль, но не обещал, что это у него получится. Поэтому выбора нет, и ему необходима помощь, так сказать, в ручном режиме. Как же мне не хотелось лезть в пультовую, ведь там наверняка куча охраны, главгад пафосные речи толкает. А мне зачем мне такие волнения? Но это все шутки. Я прекрасно понимал, что не могу и не имею права морального права покинуть станцию. Приходится опять полагаться на авось, но не совсем. Я подошел к троим поверженным врагам. Один в сознании, великолепно. Время устроить экспресс-допрос прямо на месте. Подойдя к одному из них, я стяну маску с его лица. Под ней скрывался типичный азиат. А вы кого ждали? Что меня еще удивило, парень был старше меня года на 2 или 3, не больше. Я то думал, здесь суровые мужики, а это вчерашние дети. Слышь, мне некогда разводить с тобой переговоры и просить тебя мне все рассказать. Да и так, ты сейчас мне быстренько расскажешь все, что меня интересует, а я в благодарность тебя не прикончу. Демонстративно вежливо поинтересовался я у парня. «Иди нахер», — выплюнул парень. Ответ неверный. С этими словами я достал пистолет и начал всаживать пули в коленные чашечки его напарников. Те от невыносимой боли очнулись и стали кричать. Я с улыбкой посмотрел на террориста. «Что ты сказал? Повтори, будь добр». Я смотрел на него с улыбкой, которую назвать дружелюбной мог бы только слепой. Дальше все пошло как по маслу, а мой свидетель, наверное, дорожа своими коленями, — запел соловьем. Со слов моего невольного собеседника, некто председатель, о, знакомая фигура, находился в помещении пульта управления реактором, и было там еще несколько вооруженных людей, какие-то технические специалисты. Как я понял, технарь должен был вывести систему охлаждения из строя. Был и резервный план, просто подорвать реактор пластитом. Рассказывая все это, придурок даже не понимал, что они собирались взорвать атомный, мать его, реактор и к чему это приведет. После того, как он рассказал все, что знал, я ударом пистолета по голове отправил его поспать. Выбора не было, нужно было идти туда и надеяться на авось. Но просто так впасть ко льву соваться не стоило. Следовало захватить с собой инструменты для вырывания его клыков. Автомат я не протащу, пистолет тоже не получится. Или, фу, плохой сайта, лишь бы в трусы все засунуть. А потом буду ходить и рассказывать про два ствола. Боже, ну и бред мне лезет в голову. Это все нервы. Но тут мне в голову пришла просто гениальная идея. Вышибив ногой дверь в ближайший кабинет, я начал рыться в столах в поисках скотча. Есть. Стянув с себя броник, на спину я прикрепил пистолет скотчем. Надел броник обратно, распустил волосы. Но они полезли мне в глаза. Тогда я взял скрепки и закрепил боковые пряди. Подойдя к зеркалу, которое висело в кабинете, посмотрел, насколько хорошо волосы скрывают пистолет. Попробовал до него дотянуться. Идеально. Схватив автомат, надо же будет сдать оружие, я побежал по коридорам, молясь, чтобы больше не встретить охранников. Но больше я никого и не встретил. Это только в компьютерных играх солдаты неприятеля бесконечные и появляются в самых неожиданных местах. Дорогу к помещению с пультом управления реактором я узнал по пожарным схемам, которые висели на стенах. Наконец, я добрался до пультовой. Осторожно вошел внутрь. Помещение было просторным, заполненным мониторами, панелями управления и мигающими индикаторами. В центре стоял председатель, его я опознал сразу, высокий мужчина с седыми волосами и холодным взглядом, одетый в такую же экипировку. Рядом с ним суетился какой-то техник, пытаясь что-то ввести на компьютере. Судя по его растерянному выражению лица, у него не получалось. «Рю», — понял я, — он все-таки добрался до резервного пульта. Я логично связал действия своего помощника с неполадками, которые возникли у террористов. Как только я вошел, присутствующие люди с автоматами как по команде ощетинились стволами в мою сторону. «Бросай оружие!» — крикнул один из террористов. «Ладно, ладно, чего орать-то?» Я бросил автомат. «Эй, ты же председатель!» Председатель повернулся ко мне. «Так-так, Такаши Сайта собственной персоной. Вот и причина срыва наших планов. Зря ты сюда пришел, ведь ты отсюда не уйдешь», — сухо ответил он. «Может, ну его, теракты устраивать, станции взрывать. Может, сходим в бар, пропустим по кружечке пива?» Я собирался заговорить председателя и потянуть время, но не тут-то было. Председатель устало вздохнул. «Сайта, не будет речи злодея. Скоро ты умрешь. Ты жив пока только потому, что заслужил умереть от радиационного заражения и осознания того, как гибнет твоя подружка и еще несколько миллионов человек». Затем он обратился к технику. «Все, переходим к плану, устанавливай заряды». Внутри у меня все похолодело. «Боже, нам конец». Я с остановившимся сердцем смотрел, как установили первый заряд пластиковой взрывчатки на стене за пультом. Насколько я помню, именно за этой стеной находится активная зона реактора. Если взрыв разорвет ее, думаю, последствия и так понятны. Только вот одного брикета с 4 не хватит, чтобы пробить слой железобетона и свинцовой плиты, а вот штук 10. Но как их остановить? Я лихорадочно думал, что предпринять. Да, у меня имеется пистолет, но им я смогу воспользоваться только один единственный раз, а потом меня расстреляют из автоматов. Вот бы их всех тут подорвать. Кстати, что там с взрывчаткой? Я посмотрел на стену, на которой крепился брикет пластита. В него уже был вставлен взрыватель. А где сам пульт? Где детонатор? Я начал осторожно осматривать присутствующих здесь террористов. Бинго! Пульт у одного из масочников. И он как раз приблизительно метрах в 3 от меня. Был ли у меня выбор? Это вряд ли. Там я вел не шибко праведную жизнь. Здесь же мне судьба, бог или макаронный монстр, ну или кто там правит вселенной, дали шанс прожить жизнь чуть более правильно, встретить того, кого можно было по-настоящему полюбить. Совсем неплохо. Я отдавал себе отчет, что моя самоубийственная затея, скорее всего, будет последней глупостью, которую я совершу, но выхода не было. С этими мыслями, Дождавшись, пока председатель отвернется от меня, я резко рванул к террористу, у которого в руках был пульт от взрывателя, по пути выхватывая из-за спины пистолет. Террорист уже начал поднимать автомат в мою сторону, но пуля оказалась быстрее, и у него во лбу образовалась аккуратная дырка, а затылок разбрызгался как арбуз, выпавший из рук и упавший на пол. В этот момент я прыгнул прямо на него, пытаясь схватить пульт. В прыжке что-то сильно ударило меня в правый бок, потом в грудь, потом в живот и еще. Каким чудом я не потерял сознание от боли, которая затопила мое сознание после попадания пуль в бронежилет, сказать не могу. Но я все же дотянулся до пульта и нажал единственную кнопку на нем. Последнее, что я увидел, испуганные глаза председателя и яркий цветок пламени, распустившийся на стене, за которой был реактор. Я успел, и с этой мыслью мое сознание провалилось в спасительную темноту. Глава 29. Ни одно добро не уйдет безнаказанным. Метанока стояла перед камерой, а за ее спиной в кадре вновь была Аэстакой, все так же окруженная полицейскими кордонами и военной техникой. Только что в здании станции прозвучал взрыв, ее голос дрожал от напряжения. Мы видим, как штурмовая группа входит в здание. Камера переключилась на группу бойцов в черной форме и бронежилетах, быстро и слаженно проникающих внутрь станции. Несколько минут ничего не происходило. Ме, пытаясь заполнить эфир, начал рассуждать о возможных последствиях на фоне воя сирен. Если произошел взрыв активной зоны реактора, то в окрестностях Токио может начаться второй Чернобыль. Радиоактивные осадки способны превратить значительную часть Японии в непригодное для проживания место. Жителям следует готовиться к худшему сценарию. В течение нескольких минут в кадре не происходило никаких изменений. Все сотрудники экстренных служб в напряжении, которое было настолько осязаемым, что казалось, его можно потрогать руками, следили за входом. Внезапно двери станции распахнулись. Из здания под прицелами военных стали выходить люди в черном армейском обмундировании. Вы можете наблюдать, как военные выводят из здания обезоруженных террористов, напряженно прокомментировала Мия. Что произошло внутри, остается только гадать и ждать официального ответа властей. В этот момент к зданию станции бросились врачи скорой помощи. Они быстро скрылись внутри, а через несколько минут появились снова, неся носилки, на которых угадывалась человеческая фигура. «Врачи выносят пострадавшего», — сообщила Мия, пытаясь разглядеть, кто лежит на носилках. Камера приблизила изображение, и Мия ахнула. На носилках без сознания лежал мужчина с длинными белыми волосами, его одежда была покрыта бетонной пылью, а лицо залито кровью, но которого Танака без труда опознала. «О боже, это же Такаши Сайта, детектив специальной группы!» — воскликнула Мия, ее голос дрогнул. Именно он спас заложника в нашем репортаже из трущоб Токио. Но что с ним произошло? Жив ли он? Камера следила за носилками, пока их не погрузили в машину скорой помощи. Как только двери закрылись, сирена скорой помощи завыла, и машина умчалась в сторону Токио. Мия вновь повернулась к камере, ее лицо было бледным. Как мы видим, опасности радиационного заражения удалось избежать. Пока не ясно, что делал детектив Сайта на станции, но судя по тому, что его напарница вывела заложников, можем предположить, что именно он причастен к предотвращению теракта. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Обычно, когда люди приходят в себя в больнице, они видят белый потолок и чувствуют больничные запахи. Как я уже неоднократно упоминал, ненавижу больницы. Впрочем, теперь они в списке моих мест, где я ненавижу приходить в сознание, опустились на почетное третье место, после складов и атомных электростанций. Но вернемся к первым впечатлениям. Первое, что я увидел, были коленки самых соблазнительных очертаний в строгих черных джинсах, и запах, что-то с нотками морских ароматов. Кому они принадлежали, я, как выдающийся детектив, определил сразу. Так сказать, провел портретную, или правильнее коленную, экспертизу в полевых условиях. «Привет, красавец», хотел сказать я, но меня подвело мое горло, вместо чего я выдавил. Ох, хрихра. Наверное, эти звуки были больше похожи на хрипы умирающего, чем на приветствие. Хикари подумала именно так, потому что в следующее мгновение она с криками «Такаши!» выбежала из палаты. Ну вот, напугал красивую девушку, теперь опять нюхать больничную вонь и изучать потолок. Итак, сколько светильников я увижу, когда посмотрю на потолок. Ваши ставки, господа. Однако буквально через несколько секунд в палату ворвался целый взвод людей в форме медицинского персонала. Они там что-то кричали, пытались что-то у меня узнать, но мне было все равно. Я смирился с участью одинокого пленника больничных застенок. «Сайта-сан, Сайта-сан!» — кричал какой-то мужик. «Врач, наверное, вы меня слышите?» «Да слышу я», — подумал раздраженно и прохрипел. «Во, ды!» Наконец все встало на свои места. Мне дали стакан воды, который я осушил одним залпом и смог уже нормально отвечать на вопросы о своем состоянии. Состояние было, мягко говоря, не очень. Со слов врача, я валялся в коме уже которую неделю. Благодаря своему анамнезу я смог восстановить события, которые в очередной раз привели меня на больничную койку. Я таки дотянулся до пульта взрывателя, в процессе получив очередь из автомата с расстояния нескольких метров. Итогом моего самоубийственного поступка стали переломы 6 ребер, одно из которых порвало легкое, пулевое ранение правой ноги. Ну и на десерт, контузия от взрыва. Врач сказал, что это чудо, что я выжил. Я уже однажды такое слышал. Или я слышал это уже несколько раз. После того, как коновалы в белых халатах удалились, в палату вбежала заплаканная Хикари, которая бросилась мне на шею, нечаянно разбередив парочку ран. От моего ойканья девушка испуганно вскочила. «О, ледяная королева управления округа ЧА, вы что, таете?» Я попытался пошутить. «Такаши, я так испугалась». Девушка наконец-то опустилась на стул для посетителей. «Ты не приходил в себя несколько недель. Я уже боялась, что...» Тут она отвернулась, пряча слезы. Я взял ее за руку, которую стал успокаивающе гладить. В ее эмоциональном фоне я читал, как в открытой книге, отчаяние и страх. Страх потерять меня. Мое сердце сжалось от нежности и жалости к ней. «Хикари», — сказал я успокаивающе, — «все обошлось. Мы победили». Девушка немного смогла успокоиться и подошла к графину, стоявшему на столе для посетителей, где налила себе воды. Я заметил, как она украдкой промочила покрасневшие глаза. «Ты дома давно была?» — спросил я, чтобы отвлечь Хикари от грустных мыслей. «Вчера. Ты что тут безвылазно сидишь?» — возмутился я. «Ну хорошо, а на службу тебе не нужно?» — комиссар дал отпуск. «Здесь еще Кика, она пока живет у тебя. Мы меняемся и приходим тебя навещать. Да тут вообще, мне кажется, пол Токио к тебе приходила. И Рицука, и Кинджи. Кого только не было. От новостей о Кике меня прошиб холодный пот. Мне конец. И тем не менее мне было чертовски приятно, что я не безразличен такому количеству людей. После того, как я пришел в себя, я был оставлен в больнице еще на несколько недель. Дни тянулись долго и мне было скучно, но выбора не было. Как бы я не любил больницы, но прекрасно понимал, что мне необходим постоянный врачебный уход, учитывая обширность моих травм. Однако, мое одиночество скрашивало Хикари, Кика, периодически меня навещала Рицука и Кинджи и его беспокойное семейство. Однажды меня даже навестила Саика Айхара, но ее визит не продлился долго, ведь у меня в палате была Хикари, которая как надзиратель в тюрьме пристально и с подозрением смотрела на наше общение с красоткой Айхарой, которой под взглядом старшего детектива Ватанабе явно было неуютно. После этого жестокому допросу меня подвергла уже Хикари, пытаясь выяснить статус Саяки в моей жизни. В общем, дни протекали достаточно весело. В один из дней посещения Кинджи обещал меня придушить за тот цирк, что я устроил перед штурмом станции. Я предлагал встать ему в очередь после недобитой группы террористов. Что касается террористов, то на остатки их организации Агентство национальной безопасности устроило настоящую охоту, пытаясь хоть как-то спасти свою подмоченную репутацию. Проводились громкие задержания и аресты. Меня пока не трогали, но я нутром чуял, что мне не отвертеться от большой головомойки за самодеятельность. И вот, меня таки настигла награда за мои подвиги. В один из дней, когда Хикари и Рицука сидели у меня в палате, к нам неожиданно вошла женщина, одетая строго официально, с неприятным выражением лица. «Прошу прощения», — начала она тоном, как будто это мы должны просить у нее прощения, «мне нужен Такаши Сайта». «Это вы?» «Нет, это не я», — ответил я. «Если вы ищете Такаши Сайта, то он в соседней палате. Кстати, передайте ему это». С этими словами я достал из-под кровати и протянул ей больничную утку, пока пустую. «Ну что вы застыли? Не задерживайте господина Сайта. Ну же!» Женщина, опешив от моей наглости, дернув головой, взяла у меня из рук утку и в прострации вышла из палаты. Первой не выдержала Рицука, захохотав. Через мгновение к ней присоединилась и Хикари. Однако, наше веселье длилось недолго. Через пару минут в палату вновь вошла посетительница. Без утки, что характерно, ее лицо напоминало спелый помидор. «Вы нашли Такаши Сайта?» – поинтересовался я у нее. Женщина, не говоря ни слова, но судя по ее взгляду, она была готова меня придушить, подошла ко мне и протянула конверт. Я его взял, и она также молча покинула палату. «А кто в соседней палате?» – поинтересовалась Рицука. «Какой-то коматозник», – растерянно ответил я, вскрывая конверт, где находилось служебное письмо. Я углубился в чтение. «Так-так, вот и за меня взялись». В письме, адресованном патрульному Такаши Сайта за подписью самого министра внутренних дел Кэндзи, говорилось, что я должен явиться на заседание межведомственной комиссии по расследованию инцидента на АЭС Такаи 23 декабря, представив перед этим письменный доклад, прямо перед Рождеством, наверное, чтобы мне его испортить. Прочитав письмо, я протянул его Хикари, которая с беспокойством посмотрела на меня и принялась за чтение. «Что там?» – с любопытством спросила Рицука, но ответить я не успел, поскольку в мою палату, которая, похоже, теперь вовсе не палата, а проходной двор, вошел очень неожиданный посетитель, а точнее посетительница. Генеральный суперинтендант главного полицейского управления столичного региона Токио Сакура Нагава. «Я отвечу на этот вопрос», Хайши-сан, девушки, увидев посетительницу, синхронно встали и сделали вежливый поклон. «Нашего дражайшего детектива Сайта вызывают на ковер, чтобы повесить на него всех собак. Уж слишком много мозолей он оттоптал своими подвигами. Так понимаю, вы, Нагава-сан, стоите после меня второй по списку. Кто будет во всем виноват?» – спросил я. «Все верно, Сайта-сан», – согласно кивнула Нагава, «и нам необходимо обговорить то, о чем вы будете говорить. Положитесь на меня, Нагава-сан», – ответил я. «Как я понимаю, мне вменят, что я допустил самоуправство и не сообщила полученной информации о готовящемся теракте в соответствующие инстанции. В итоге меня с позором уволят, а вас отправят на пенсию, как несостоявшегося руководителя. Я прекрасно понимаю, что нам грозит, но я смогу подготовиться к этому событию. Время еще есть». «Хм», — задумчиво хмыкнула Нагава, «а вы интересный молодой человек. Но судя по тому, что вы провернули, я верю, что вы сможете найти выход из этой щекотливой ситуации. Тогда до встречи на комиссии». С этими словами Нагава вежливо попрощалась с девчонками и покинула мою палату. «Такаши», — обеспокоенно спросила Хикари. «Дорогая, не беспокойся, у меня есть план». После моих слов Хикари закатила глаза. «План у меня действительно был. Я предполагал, что обосравшийся, excusez-moi pour mon français, Кэндзи и его друзья из разведки попытаются повесить на меня всех собак, поэтому стал готовиться к такому повороту событий заранее, рассчитав необходимые шаги». «И что ты будешь делать?» – спросила уже Рицука. «Сейчас вы все узнаете». С этими словами я взял с тумбочки у кровати свой смартфон и набрал номер. Ответил мне холодный женский голос. «Сайта, какими судьбами?» «Танака, сади свою бесправную задницу на мотоцикл и срочно поезжай ко мне в больницу». «А?» – в ее голосе послышалась растерянность. «Я никогда не устану сбивать спесь с этой избалованной соплячки. Для тебя есть эксклюзив. У тебя есть ровно 10 минут. Ладно, сегодня 15. Тебе конец, Сайта. Никогда не устану. Никогда». Однако, взгляд Хикари не предвещал мне ничего хорошего. Утро 23 декабря наступило без лишних церемоний. Я начал его как обычно, с яичницы, кружки кофе и сигареты у открытого окна. Врач, конечно, просил воздержаться от кофеина и никотина, но не сегодня. Сегодня был поворотный момент в моей новой жизни. Либо я продолжу путь полицейского, либо придется кардинально менять курс. Впрочем, я не боялся. После смерти такие мелочи, как обвинение в превышении должностных полномочий, кажутся пустяками. Тем более, не впервой. Да я и мне было что ответить на обвинение. Закончив утренние процедуры, я облачился в парадную форму, как-никак встреча с самим министром, хоть он еще тот козел. На запястье легли простые механические часы с ручным подзаводом. В вопросах аксессуаров я страшный ретроград. Смартфон показал сообщение от Хикари, она уже ждала меня у дома. Проверив корсет, ребра еще не до конца срослись, и, взяв трость, я вышел из квартиры. Хикари помчала меня к зданию Министерства внутренних дел. Я смотрел в окно на заснеженный Токио, прокручивая в голове возможные вопросы комиссии. По радио негромко пел Фрэнк Синатра, его бархатный голос странно гармонировал с зимним пейзажем за окном. Хикари, видя мое состояние, не отвлекала вопросами, справедливо полагая, что у меня все под контролем. В целом, так оно и было. У здания министерства толпились журналисты. Это тоже было частью плана. Прихрамывая, я прошел внутрь, где офицер охраны проводил меня в помещение, напоминающее актовый зал. За трибуной восседали 8 человек, среди которых я узнал только Кангзи и Нагаву. Меня подвели к столу перед возвышающейся трибуной. Зал напоминал судебное заседание, где я был подсудимым. А судьи кто? Вспомнился классик. Председательствовал на этом судилище, иначе назвать сегодняшнее собрание язык не поворачивался, сам министр внутренних дел Кангзи. Я подошел к столу, вежливо поклонился и, не дожидаясь разрешения, сел. Среди присутствующих прошелся возмущенный шепоток. Еще бы, я не дождался разрешения от самого старшего присесть, что противоречило японской культуре и принятым деловым обычаям. Мое поведение можно было расценить как плевок под ноги. И свое неуважение я высказывал в первую очередь Кангзи, который после моего пренебрежительного жеста побагровел от злости. Согласно обычаю и этикету, я должен был представиться и доложить о прибытии, но делать этого, конечно, не собирался. Пауза затягивалась. Я демонстративно посмотрел на часы. В зале сгустилась напряженная тишина. Еще один удар по репутации Кангзи. Со стороны остальных членов комиссии послышались покашливания. Тут Кангзи не выдержал. Раунд остался за мной. Патрульный Такаши Сайта. Процедил он. Так точно, господин министр. Я вежливо и спокойно ответил. Вы понимаете, по какому поводу мы здесь сегодня находимся? Я коротко кивнул. Мы решаем вопрос о том, будет ли министерство выдвигать против вас обвинения в превышении должностных полномочий, самоуправстве и неправомерном применении служебного оружия. Я равнодушно пожал плечами. Мы ознакомились с вашим докладом. Вы подтверждаете все написанное там? Подтверждаю в полном объеме. В эмоциональном фоне Кангзи я почувствовал торжество. Сейчас нужно быть очень внимательным. То есть вы подтверждаете, что, получив информацию о готовящемся террористическом нападении, не передали ее вашему начальнику или другому вышестоящему должностному лицу, после чего направились на Аэстакай, где захватили гражданские автомобили и проникли на станцию, где, действуя безрассудно, спровоцировали взрыв, чуть не устроив ядерный инцидент. А этот старый интриган хорош. Он красиво развернул все произошедшие с другого ракурса. Здесь не было правильного ответа. Если я отвечу «да», тут все понятно, я вроде как признал вину, меня в тюрьму, Нагаву на пенсию. Ответив «нет», Кангзи задаст вопрос. Но ведь эти события написаны в вашем докладе. Я отвечу «да», и вот я снова признал вину. Конечно, этот прием мог бы сработать, будь я молодым неопытным полицейским Такаши Сайта, но я им не был. Поэтому ответил: «Уважаемый министр, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Японии, в статье о правилах ведения допроса указано, что задавать наводящие вопросы запрещено. Ваш вопрос был наводящим, то есть в самом тексте вопроса уже был заложен ответ, поэтому не отвечать на него я имею полное право. О готовящемся теракте я никому не сообщил, поскольку опасался агента террористической организации, внедренного в какую-либо структуру. Полагаю, пример Ишиды продемонстрировал такую возможность. Остальные мои действия подпадают под юридические институты необходимая оборона и крайняя необходимость. Надеюсь, вы о таких слышали. Все эти события я подробно изложил в своем докладе. На него я и ссылаюсь в дальнейшем. Что касается решения комиссии о том, предъявлять ли мне обвинение, оставляю на усмотрение комиссии, но не вижу в своих действиях признаков деяния, которое бы попадало под какую-либо статью Уголовного кодекса Японии. Все присутствующие смотрели на меня с удивлением, а министр еще и со злобой. Так, у меня появился очередной враг. Плодятся у меня как вши у бездомного. Полагаю, они не ожидали от меня такой отповеди. И этот раунд остался за мной. Однако, это был еще не конец. Министр кому-то махнул рукой, и на экране, стоявшем на стойке перпендикулярно ко мне и к трибуне, появилось изображение избитого Масао Ишиды, привязанного к стулу. Конечно, о том, что именно я довел Ишиду до такого состояния, Я в докладе упустил. Забыл, с кем не бывает. Скажите, что запечатлено на фотографии? Кэндзи не унимался. Очевидно, какой-то сильно избитый мужчина, спокойно ответил я и не удержался от колкости. Надеюсь, вы сообщили в полицию. Кто-то в комиссии закашлялся. Не поясничайте, рявкнул Кэндзи. Это человек, который изображал Масаи Ишиду. Как он оказался в таком состоянии? Очевидно, его кто-то избил. Предвосхищая ваш вопрос о том, кто это сделал, скажу, что не обладаю достаточной компетенцией, чтобы на него ответить. С этими словами я изобразил вежливую улыбку, больше похожую на собачий оскал. После этого я немного направил на Кэндзи страха, отчего тот вздрогнул. Согласно вашему докладу, при похищении детектива Ватанабе на складе, вы застрелили одного из нападавших. Согласно отчету о вскрытии, у него было обнаружено одно пулевое ранение. В вашем пистолете не хватает двух пуль. Поясните, где еще одна пуля? Тут Кэндзи стал буквально излучать злорадство. Да блин, я совсем забыл, что пустил пулю в воздух, когда пугал тех придурков, что следили за мной в Вакканае. Потеря патрона – строжайший дисциплинарный поступок в полиции Японии, за это легко можно заработать увольнение. Столько событий, а такая мелочь, конечно, меня не погубит, но репутацию подмочит. Все просто, с улыбкой ответил я, первым выстрелом я промахнулся, а вторым попал. Мне следует поискать пулю, все понимали, что хрен ты там, что найдешь. А если мои слова нельзя проверить, то и говорить о их ложности также не приходится. Как говорится, бремя доказывания лежит на стороне обвинения. Но сколько будет еще длиться этот цирк? Тут мне на помощь пришла Нагава. Я полагаю, что ответы Такаши Сайта абсолютно однозначны и достаточны для того, чтобы комиссия могла приступить к принятию решения. Сайта-сан, у вас еще что-либо добавить? Спасибо, Нагава-сан. Господин министр, Кэндзи посмотрел на меня из-под лобья, все присутствующие, конечно, понимают ваши мотивы повесить собак на меня, но, возможно, вы смотрели журналистское расследование Митанаки. Знаете, в последнее время она стала очень влиятельным лидером мнений, к ее словам прислушиваются. Интересно, что скажет общественность, когда во всех бедах обвинят человека, который предотвратил теракт на станции, спас миллионы людей, пусть даже такими спорными методами. Что мне им сказать? Когда я выйду за стены этого чудесного здания, министр смотрел на меня как человека, который украл у него все деньги, пнул его собаку и сходил в туалет в его автомобиле. Кстати, Сайта-сан, обратился ко мне один из присутствующих, каким образом к Танаке попала вся эта информация? От меня, естественно, подумал я, ключевой элемент плана – создание моего положительного образа у общественности, а информация – моя плата перед Мией за ее пиар-компанию. Вслух же я сказал, я думаю, ответ лежит в той же плоскости, что и ответ на вопрос, как террорист оказался в составе руководства Министерства внутренних дел. Если ко мне вопросов более нет, я откланяюсь. Мне необходимо пройти комплекс лечебных процедур в связи с полученным на АЭС такой ранением. Я еще раз напомнил присутствующим о своем героизме. Им не повредит для принятия правильного решения. С этими словами я встал из-за стола и осторожно направился прочь из зала. Уже у выхода меня нагнал голос Нагавы. Сайта-сан, я повернулся к главе токийской полиции. Когда вы поправите свое здоровье, жду вас на работе в главном управлении полиции Токио, господин старший детектив. Я невольно улыбнулся и поклонился ей, после чего вышел из зала, оставив им самим разбираться в бюрократических формальностях. Это сражение тоже осталось за мной, но вот война, еще посмотрим. Выйдя из зала, ко мне быстрым шагом подошла Хикари, вопросительно посмотрев на меня. Я показал ей жестами, мол, все в порядке, и мы осторожно направились к выходу. «И куда теперь?» – спросил я. «Сайта-сан», – Хикари улыбнулась мне как-то, «интересно, говорят, вам прописали постельный режим?» «Ватанабе-сан, целую неделю постельного режима, с планами на Рождество определились». Уже подходя к выходу, к нам подошли двое мужчин в одинаковых серых костюмах, в которых я сразу опознал представителей спецслужб. Только эти господа, пытаясь замаскироваться под обычных обывателей, выдают себя с головой. От них я не ожидал ничего хорошего, поскольку они определенно попытаются сорвать мои планы на вечер. «Сайта-сан?» – спросил один. «Нам необходимо с вами кое-что обсудить». «Не, я не Сайта, я попытался отбрехаться, но он в туалет пошел». Там посмотрите, но попытка была тщетной. Один из близнецов, их я все равно не отличу друг от друга, главное, чтобы имена мне свои не называли, а то голова точно лопнет, достал телефон, на котором был изображен знак, стилизованный под дерево. Игдрасиль, вам знаком этот символ? Да блядь, это все, что я смог сказать, мысленно наблюдая, как соблазнительный силуэт Хикари из моих грез тает как дымка. Эпилог. Петр Владимирович Кириченко вышел из здания правительства и, не замечая хлещущий с осеннего московского неба дождь, сел в свой Мерседес, с трудом сдерживая ярость. Последние недели превратили его жизнь в ад. Сначала исчез этот ублюдок Воробьев, просто растворился из СИЗа, будто его и не было. Потом начался настоящий кошмар. Кириченко откинулся на кожаное сиденье Ауруса, вспоминая тот день, когда в его кабинет вошли двое в строгих черных костюмах. Они появились словно из ниоткуда, его служба безопасности не зафиксировала их прибытие, камеры наблюдения показывали только помехи. «Мы можем помочь с вашей деликатной ситуацией», сказал тогда один из них, положив на стол папку с документами. На папке был странный символ, стилизованное дерево. Они знали все, про Андрюшу, про Воробьева, про утечку информации в СМИ. Предложили элегантное решение, дискредитировать следователя, превратить его в преступника в глазах общественности. Взамен просили самую малость, помощь в том, чтобы Воробьев оказался в следственном изоляторе. Кириченко тогда даже не стал вникать в детали, он был слишком озабочен спасением репутации сына и своей, в первую очередь. «Чертова организация», процедил он сквозь зубы, вспоминая, как люди в черной форме обещали ему решить проблему с Воробьевым. Теперь он понимал, что его просто использовали. Воробьев, попав в следственный изолятор, просто растворился там. Он пытался узнать, где тот находится, но все было тщетно. Как бы ни напрягал Петр Владимирович все свои обширные связи, однако будто упирался в непроницаемую стену в попытках выведать информацию. Дальше его жизнь и жизнь его семьи покатилась в тартарары. Неделю назад его сына нашли около гей-клуба «Радужный единорог», избитого, изуродованного, в женском платье. Медики констатировали необратимые увечья интимного характера, кто-то накачал Андрея наркотиками и удалил у него все половые органы. Но это было только начало. Какие-то неизвестные слили в сеть всю информацию о преступлениях сына. Элита, десятилетиями считавшая его своим, теперь отворачивалась. Телефон молчал, никто не хотел связываться с человеком, чье имя полоскали во всех новостях. Даже самые верные союзники делали вид, что не знают его. Петр Владимирович Кириченко превратился в политический труп. Вдруг его телефон завибрировал. Новое сообщение с неизвестного номера. Открыв сообщение, он увидел видеофайл. Запустив его, в кадре появился худощавый мужчина с кротким ежиком темно-русых волос. Мужчина улыбался, но его пронзительно серые глаза казались двумя ледяными осколками. «Воробьев», с ненавистью прошептал Кириченко. «Бу!» Испугался, со смехом начал Воробьев. «Вы, наверное, очень удивлены, Петр Владимирович, но, стоит признать, вы меня переиграли, подставили очень хорошо. Наверное, когда вы смотрите эту запись, мой хладный труп уже кушают черви, либо я где-то пускаю слюни в смирительной рубашке. Но, как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последний. Кстати, как там Андрюша? Он уже научился справлять нужду сидя, нравится ему мой прощальный подарок». Дикая злоба и ненависть затопила все естество Кириченко. Воробьев в кадре, как будто знал реакцию Кириченко. «Ну-ну, не стоит так нервничать, нервные клетки не восстанавливаются. А знаете, что еще не восстанавливается? Оторванные конечности, после подрыва бензобака». Кириченко пробила нервная дрожь. Он прекрасно понял, к чему ведет Воробьев. «Да, Петр Владимирович», продолжил на записи Воробьев, «вы все правильно поняли, ваш автомобиль заминирован, но если вы думаете, что я хочу вас убить, то вы глубоко заблуждаетесь, смерть – слишком простой выход, а нет, вы будете жить». С этими словами улыбка сползла с лица Воробьева, превратив ее в оскал. «Вы будете жить и каждый день вспоминать меня, пока ваша жизнь превращается в ежедневные страдания, а теперь, позвольте откланяться. Всего хорошего». Запись закончилась, и Кириченко, что есть мочи, рванул из автомобиля. Он сделал пару шагов, подумав, что взрывное устройство не сработало. В этот момент за его спиной с силой прозвучал взрыв, переламывая тело Петра Владимировича и обливая его самого горящим бензином. Церемония награждения проходила в главном зале резиденции премьер-министра. Все было торжественно и чинно, красные ковры, тяжелые шторы, позолоченные рамы картин. Журналисты щелкали фотоаппаратами, когда премьер-министр вручал нам награды. Орден цветов Павловни на моей груди казался неожиданно тяжелым. Хикари и остальные получили ордена восходящего солнца разных степеней. Мы заняли свои места в первом ряду, пока премьер-министр произносил торжественную речь о доблести японской полиции и самоотверженности отдельных ее представителей. «Хорошо, хоть не наградили орденом Хризантемы», — шепнул я Хикари, сидевший рядом. «Это высший орден империи, который вручается только посмертно. Такой своеобразный способ государства сказать спасибо тем, кто уже не может его услышать. Довольно мрачная шутка для того, кто технически уже умер в одной реальности». Хикари сердито ткнула меня локтем под ребра. Я не унимался. «И как тебе встречаться с национальным героем? Эх, сколько теперь будет фанаток?» Очередной удар локтем заставил меня хрюкнуть от неожиданности. Внимавшие речи премьера посмотрели на меня с недоумением. Я хотел продолжить острить, но в этот момент я почувствовал, словно кто-то открыл дверь в пустоту. «Американцы говорят, как будто кто-то прошел по твоей могиле, точнее и не скажешь». Холодок пробежал по спине, на мгновение показалось, что реальность вокруг стала зыбкой, ненастоящей. Я сразу понял, что это значит. Где-то в другой реальности план мести свершился. Кириченко получил свое, а значит, справедливость восторжествовала сразу в нескольких мирах. Я позволил себе легкую улыбку. Не каждый день удается отомстить через границы реальностей. «Что с тобой?» — шепнула Хикари, заметив, как я на секунду отключился от происходящего. «Все хорошо», — ответил я с улыбкой, сжав ее руку. «Теперь уже все хорошо».